Наука. Одна из относительно новых сфер приложения социальной психологии – сфера научной деятельности. В сложной системе современной науки организация исследований и управление ими постоянно требует решения вопросов, связанных с психологическими механизмами и закономерностями этой системы. Возрастает значение коллективных форм деятельности, и это в значительной мере ломает устойчивый стереотип научного творчества как творчества отдельных выдающихся личностей, поскольку производство знаний является результатом работы множества людей на исследовательских комбинатах. В соответствии с этим существенно изменяется тип исходной социальной ячейки по производству научных знаний. Если ранее такой ячейкой выступала научная школа, то теперь это скорее исследовательский коллектив, в котором возникает чрезвычайно высокая интеграция его членов, все чаще рождаются, собственно, коллективные продукты научного творчества, групповые проекты, групповые решения, групповая экспертиза и так далее. Это ставит ряд новых прикладных задач, связанных с совершенствованием способов управления, повышением эффективности деятельности и так далее. Главное из стоящих здесь проблем – выявление специфики такого вида деятельности, как коллективная научная деятельность. Для традиционной психологии такой вид деятельности содержит очевидные противоречия. Эта деятельность является одновременно и совместной, и творческой, тогда как в традиционной психологии творческая деятельность всегда рассматривалась как индивидуальная. Хотя науковедение уже давно настаивает на том, что в современных условиях важно анализировать не только личность ученого, но и характер общения в научном сообществе, традиционный подход остается непреодоленным. Субъектом творчества по-прежнему считается личность, в данном случае личность ученого, а ее микросреда, в том числе общение, выступает лишь как условие творческого акта. Задача социальной психологии – понять природу совместной творческой деятельности и дать ее психологическое описание. Подход к решению этих вопросов был в свое время предложен в программно-ролевом подходе к исследованию науки, разработанном в отечественной социальной психологии Ярошевским «Проблемы руководства научным коллективом» 1982. Одна из основных идей этой концепции заключается в том, что во всяком научном коллективе выделяются основные научные роли – генератор, критик, эрудит и другие. Вычерчивается ролевой профиль каждого сотрудника, обозначающий, что вклад каждого сотрудника в общую деятельность значительно отличается от вклада каждого другого. Особенно трудным является вопрос о том, всякая ли научная роль связана с таким вкладом, который можно отнести к подлинно творческой деятельности. Для этого необходимо не только тщательное психологическое описание каждой научной роли, но и детальный анализ мотивации каждого ученого. Наконец, не менее важным является и исследование специфики самого процесса коммуникации между учеными, в частности, психологической готовности каждого исследователя принять, переработать и сохранить разнообразную информацию. Неоднозначность вкладов разных сотрудников делает неявными критерии оценки их эффективности, а это может привести к неадекватному представлению сотрудников об их успешности и породить на этой почве особого рода конфликты, характерные для научных коллективов. Руководитель научного коллектива должен уметь разрешать подобные конфликты, чтобы обеспечить высокую эффективность деятельности руководимого им подразделения. Вместе с тем и его собственная позиция в коллективе специфична. Остается дискуссионным вопрос о том, обязательно ли руководитель научного коллектива должен сочетать в себе функции администратора и генератора идей, или они могут быть разделены между разными людьми. Этот вопрос также встает перед практической социальной психологией.